Андрей Зверев. Блюз лунного дьявола. «Вы не похожи на местного», — говорит Джейн. «Мы познакомились 5 минут назад». Мне не спалось, впрочем, как всегда после долгой дороги. В какое бы время я ни приезжал в незнакомый город, вечно одно и то же. Не могу заснуть до самого утра. То ли потому, что высыпаюсь в поезде, то ли потому, что ощущение нового места так бодрит организм, что он не может успокоиться, не изучив окрестности. Я оставляю в гостиничном номере чемодан и иду, куда глаза глядят. По дороге задерживаюсь во всевозможных магазинах и лавках, перекусываю в приглянувшихся ресторанах и кафешках, глазею на достопримечательности, забредаю в музеи и кормлю голубей, сидя на скамейке в сквере. Иногда покупаю билет на ближайший сеанс в первом попавшемся кинотеатре, в очередной раз убеждаясь, что соленый попкорн везде одинаков на вкус. И каждый раз прихожу к выводу, что, в сущности, новый город мало чем отличается от моего. Тревожный огонек любопытства угасает под моросью привычной обыкновенности. И здесь все то же самое, что везде. Но остаются угольки. В этом тлеющем состоянии я перехожу к завершающей стадии знакомства с городом. Последняя остановка всегда бар. Но помните, угольки продолжают тлеть. Интрига, погаснут ли они окончательно или разгорятся вновь, если плеснуть немного виски и добавить элемент приятной неожиданности. Такой, как знакомство с Джейн, например. В этом городке с забавным названием Little Paris мне приглянулся бар «Лунный свет». Зданию, в котором он находился, было по меньшей мере лет 200. Массивная резная дверь темно-зеленого цвета с медным кроликом вместо привычной формы дверной ручки очаровала с первого взгляда. Она шептала, что за ней я найду осколки страны чудес. Я открыл ее и шагнул в приятный полумрак. Народу было немного, из невидимых колонок лился густой джаз, стены, обшитые деревом, украшали картины в резных золочёных рамах. Ни одного портрета или натюрморта, только ночные пейзажи с непременной полной луной в темном небе. Кому-то, возможно, такое показалось бы мрачноватым или слишком однообразным, но мне нравилось. Заметил на стене за барной стойкой голову оленя. Никогда не любил такие гадости, но здесь чучело было на своем месте, как напоминание «не теряй голову». В последнее время я во всем видел тайные знаки и скрытые намеки. Я уселся за стойку рядом с темноволосой девушкой в черном платье. Со спины она выглядела неплохо, и мне не терпелось взглянуть на ее лицо. И снова бинго — идеальный профиль. Перед ней стоял высокий бокал. Опознать коктейль мне не удалось, и я спросил: «Что вы пьете? А почему вы спрашиваете?» Она повернулась и смерила меня откровенным оценивающим взглядом. «Голубоглазая брюнетка, все как я люблю. Хочу взять то же самое». «Вы не очень похожи на любителя коктейлей», — она прищурилась. «Виски или джин?» «Ну, скорее, виски. Угадала?» «Вы очень красивая и проницательная. Ну или я просто так хреново выгляжу?» Она засмеялась. «Да нет, вы очень даже ничего, по крайней мере, при этом освещении. И знаете, как растопить сердце мужчины внезапным комплиментом? Вас так легко покорить? Пока не очень, но уверен, что коктейль станет первым шагом. Возьмите виски. Люблю пробовать новое. Это расширяет кругозор. Виски я обязательно возьму. Потом». «Я тоже», — она улыбнулась. «Всегда так делаю. Похоже, мы родственные души». «Я сразу это почувствовал, когда вас увидел. Коктейль «Лунный дьявол»», — она приподнимает бокал. «Его делают только здесь. Семейный рецепт владельцев заведения. Секретно, небось?» Я жестом подзываю бармена. «Не то слово. Люблю всякие тайны». «Почему?» «Профессиональная деформация?» «Как интересно», — она протягивает мне руку. «Джейн». «Очень приятно». У нее прохладная ладонь. Задерживаю в своей, поглаживая пальцами ее запястье. Мы смотрим в глаза друг другу чуть дольше, чем полагается новым знакомым. «Виктор». Она не торопится убрать руку. «Что будете пить?» Голос бармена разбивает хрустальный момент очарования. Я говорю, что я буду. «За знакомство!» Предлагаю тост, когда коктейль оказывается в моей руке. «И пусть лунный дьявол танцует в лунном свете!» «Очень поэтично!» — смеется Джейн. «Я способен на большее!» «Мужчины всегда так говорят. Я бы не стал вас обманывать!» «И это тоже!» «Туше!» «Не сдавайтесь!» Джейн наклоняется ко мне и продолжает доверительным шепотом, словно открывая страшную тайну. «Говорят, каждый человек — победитель!» «Тогда у нас будет ничья!» Она наклоняется еще ближе, теплое дыхание на моей щеке, ее шепот. «Только если мы хотим одного и того же». «А мы хотим?» «Мы можем», — мурлычет она. Ее губы почти касаются моего уха. Она легонько кусает замочку, потом откидывается назад. «Но пока не хотим». «Что-то...» — я слегка закашлялся. «С чем-то?» — подхватывает Джейн. «Да нет, что-то в горле вдруг пересохло». Признаюсь я охрипшим голосом. «Постоянно слышу что-то подобное». Я делаю большой глоток, осушая бокал наполовину. Потом мысленно считаю до 10, делая медленный вдох-выдох. Наконец сообщаю. «Я не против, если что». «Я знаю». Изумительное сочетание красоты и интеллекта. «Виктор, вы со мной флиртуете?» «Мне казалось, мы уже давно этим занимаемся». «Я просто кокетничаю. Женщины так часто делают». «Да, я и сам порой, знаете, нет-нет, да кокетну раз-другой». «Нет такого слова». «Теперь есть». «За это надо выпить», — поднимает бокал Джейн. «С вами совершенно невозможно спорить». «Мы чокаемся». «Рецепт лунного дьявола не зря держат в секрете. Потрясающая штука». «Одновременно ставим на стойку пустые бокалы». «И не нужно. Скоро сами поймете». «Я и не собирался». «Лучше соберитесь». «Виски само себя не закажет, знаете ли?» «Точно, следуем плану». «Ага». «Кажется, я не нравлюсь бармену», — печально говорю я. «Наверное, лучше взять сразу бутылку, чтобы его больше не беспокоить». «Вам не приходило в голову, что вы алкоголик?» «Просто не хочу лишний раз дергать человека». «Да я не об этом. Это ваша паранойя, что вы кому-то не нравитесь. Он вас обожает». В глаза не бросается. «Он просто скромный. Мужчины не любят показывать свои чувства». «Я люблю». «Вы старый опытный лис, а у него все еще впереди». «Думаете, у меня все позади?» «Да нет. Некоторые перспективы еще есть». «И на том спасибо». «Думала, вы скажете, за это надо выпить?» Я постеснялся. «Не стоит, я тоже так думаю». «Тогда...» «Конечно, бутылку, не будьте ребенком. Выходите за меня». «Сначала узнаем друг друга поближе». «Что вы хотите знать? Что привело вас сюда?» «В бар?» «В Литл Пэрис». «С чего вы взяли, что я не отсюда?» «Вы не похожи на местного». «Может быть, я искал вас?» «Точно не местный». «Мне давно не было так хорошо». «Вас, — говорит лунный дьявол, — вам надо подышать». «Я и не переставал». «Свежим воздухом. Здесь атмосфера порока». «А мне нравится». «А кому нет?» Мне кажется, разговор зашел в тупик. «Вы знаете, что делать». «Бармен, можно нам бутылку виски?» «Я в вас не ошиблась». Бармен ставит перед нами бутылку с янтарной жидкостью и две рюмки. «Благодарю вас, любезный». «Что?» — прыскает Джейн. «Серьезно? Любезный?» «Подумал, что это будет супервежливо». «Вам не идет». «Думать?» «Быть супервежливым. Подхалимаш бесит». «Я не подхалимничал». «А выглядело, как будто да». «На самом деле все совсем не такое, каким кажется». «Мудрые мужчины, это так сексуально». «За это надо выпить?» «Целую ваши мысли». Пустые рюмки стучат о стойку. «Итак, Виктор, возвращаясь к баранам, зачем вы здесь?» «Что ж, настало время раскрыть карты». «Я вся внимание». «Я здесь по работе». «В баре? Я начинаю вам завидовать?» «В Литл Пэрис». «Похоже, с завистью я поторопилась». «И кем вы работаете, если не секрет?» «Я журналист». «Что может заинтересовать журналиста в нашем болоте?» «Тревожные слухи». «Что-то случилось? Или произошло?» «Это мне и предстоит выяснить». «Вы такой решительный, как лев». «Я стрелец». «Очень приятно, Водолей». «Позвольте налью». Люблю мужчин, которые понимают намеков. За вас, Джейн. Дзынь. Так вот, слухи крайне тревожные. Я уже крайне обеспокоена, не томите, умоляю. Говорят, идите сюда. Ближе, ближе. Так вот, говорят, у вас бесчинствуют вампиры. Какой ужас! Вы сегодня уже пили? На работе не пью. Слышали про убийство на улице Рос неделю назад? Да. Разве это было не ограбление? Это официальная версия. А какова неофициальная? Постойте, я налью. Виктор, вы меня пугаете. Неужели все так плохо? Все хорошо, Джейн, но дело в том, что... За вас, Виктор. Мерси большое. Дзинь. Труп был обескровлен. Полностью. Это все меняет. В корне, Джейн, в корне. Прошу, не кричите, меня это заводит. С другой стороны, знаете про гемофилию? Если больного ею ткнуть ножом, да не один раз, кровь может вытечить целиком. Вариант. Не спорю. Вариант. Но экспертиза показала, что раны были нанесены после. После чего? После того, как большая часть крови уже покинула тело трупа. Ничего себе. Это, конечно, серьезная промашка. Что? Ничего, продолжайте. Также при тщательном, очень тщательном осмотре были обнаружены две малюсенькие ранки на шее. Послушайте, но тут вывод очевиден. Раз есть официальные свидетельства, значит, наличие злого умысла существования вампиров доказано 100%. Вы умница, Джейн. Но дело в том... Идите сюда. Ближе. Еще ближе. Виктор, мне щекотно. От вас так вкусно пахнет. Вы мне тоже нравитесь. Уберите руку. Давайте закончим с трупом, а то я волнуюсь. Что с ним? Он испарился. Пропал, словно его и не было. Все страньше и страньше. Поэтому я здесь. Хочу разобраться. Тут пахнет сенсацией. Даже если это не вампиры, труп же кто-то украл. Почему сразу украл? Может, он просто ушел? Труп? То есть в вампиров вы верите, а в зомби нет? Я не сказал, что я верю. Так, я уже запуталась. Выпьем? Конечно, хотя сомневаюсь, что это что-то прояснит. Дзынь. Боже мой, Джейн, вы прекрасны. Я знаю. Не пытайтесь сбить меня с толку. У вас есть какие-то предположения? Одно из двух. Я вас внимательно. Это или вампиры, или нет. Аналитик из вас так себе. С чего начнете? Об этом я подумаю завтра. Я готова вам помочь. Люблю загадки. И потом завтра выходной. Везет. А я работаю. Глупенький, я к тому, что могу составить вам компанию. Вас манят тайны? Без них скучно жить. Что ж, от приятного общества не откажусь, тем более вашего. Кстати, у меня роскошный номер с двуспальной кроватью. Ни на что не намекаю, просто для информации. Сегодня предпочту уснуть в своей. Вам тоже не помешает хорошенько отдохнуть. Я должен был хотя бы попытаться. Я не сказала «нет». Джейн ободряюще похлопывает меня по плечу. Не теряйте надежду. Затем, прищурив один глаз, некоторое время всматривается в микроскопические часики на левом запястье. Платиновый браслет изумительно оттеняет загорелую кожу. «Кажется, скоро я превращусь в тыкву», — улыбается. «Проводите меня здесь недалеко. С удовольствием». Джейн снимает со спинки стула свою сумочку и направляется к выходу. Я кладу на стойку несколько банкнот. Мы выходим в ночь. «Нам туда. Всего пару кварталов». Джейн берет меня за руку. «И не страшно вам ходить ночью одной?» «Ну, сейчас я не одна, Виктор. Уверена, вы сможете меня защитить?» «От вампиров?» «Сомневаюсь, что мы их тут встретим. У нас очень спокойный район». «В том-то и дело. Будь я вампиром, охотился бы исключительно на респектабельных граждан из благополучных районов». «Почему?» «Не хватало еще подхватить какую-нибудь заразу». «Пожалуй, в ваших словах есть смысл. Хотя сомневаюсь, что сверхъестественные существа боятся человеческих болезней». «Это да, но уверен, что кровь богатых и здоровых вкуснее. К тому же их не так жалко». «Вы коммунист, Виктор?» «Я родился в семье рабочих. Это не могло не наложить отпечаток». «Тяжелое детство?» «Обычное. У меня замечательные родители». «Вы тоже замечательный. Мы пришли». Останавливаемся у трехэтажного кирпичного здания. «Спасибо, что проводили, Виктор. Не вздумайте возвращаться в бар. Лучше езжайте в отель и выспитесь, а завтра позвоните мне». Она раскрывает сумочку, что-то ищет пару секунд. Потом протягивает мне визитку. «Обязательно», — отвечаю я. Бросив беглый взгляд на белый прямоугольник, прячу его во внутренний карман пиджака. «Ну что ж», — она улыбается. «До завтра». «Минуточку». «Что такое?» «Мне нужно вам кое-что сказать». Я притягиваю ее к себе. Поцелуй получается долгим и вкусным, как я себе и представлял. Дыхание Джейн заметно учащается. Она чуть отталкивает меня с легким смешком. «Вау, а вы не любите терять время зря?» «Жизнь так коротка, стараюсь брать от нее все». «Спокойной ночи, Виктор». «Спокойной ночи, Джейн». Она поднимается по крыльцу, оглядывается, шлет мне воздушный поцелуй и исчезает за дверью. Литл Пэрис похож на десятки других городов, в которых мне довелось побывать. Может, я и не найду здесь вампиров, но вряд ли это меня сильно огорчит. Черт с ней, с сенсацией. Пожалуй, я даже задержусь тут на некоторое время. Возьму отпуск. Никогда не верил в теорию про то, что у каждого человека где-то есть вторая половинка, но... Впору пересмотреть некоторые свои взгляды. Я шагаю по ночному городу, улыбаюсь, думая о Джейн. Достаю визитную карточку, она пахнет ее духами. Сладковатый терпкий аромат. Чувствую себя... Да, точно, окрылённым. Уже и забыл, когда такое было последний раз. Поднимаю глаза к небу, звезды подмигивают мне понимающе. Какие они здесь яркие. Джейн Ван Хелсинг. Повторяю имя, выбитое на бумаге затейливой вязью. Кажется, я влюбился.